40. Лагерь Стеки встретил их морозом, около 33 по Цельсию, и жгучим низовым ветром. Вертолеты, вздымая винтами облака снежной пыли, приседали на крохотную посадочную площадку, быстро выплевывали свой груз и, оставляя после себя гору снаряжения и боеприпасов, тяжело отрывались от земли, уходя назад на базу. Климатизаторы боевых костюмов работали на полную мощность, стремясь компенсировать стремительно уходящее из тел тепло. Бойцы хватали ртом обжигающий холодный после субтропических окрестностей Форт-Дикса воздух и не могли надышаться. На высоте 220 метров над уровнем моря атмосфера была ощутимо разрежена. Низкая поземка перекатывала под ногами облака мелкой, страшно колючей белой крупы. Самые догадливые прикрыли забрало и перевели броню на внутреннюю циркуляцию. Мембранные насосы шелестели, насыщая воздух живительным кислородом. «Закрыть забрало! Климатизаторы на внутреннюю циркуляцию!» Запоздало скомандовали сержанты. «Разобрать снаряжение! Двигаться, не стоять!» Бронеперчатки казались кусками концентрированного холода. Не успевшая высохнуть броня покрылась белым налетом инея. Куски мокрой глины, закаменев, с треском осыпались от мельчайшего движения. Показатели энергосистем на глазах опускались к красной черте разряда. Коп парил теплым воздухом из технических отверстий, прогревая замерзающие сочленения. Сквозь поземку смутно проглядывали контуры низких строений. Из промороженного пластобетонного капонира неподалеку торчали заиндевевшие стволы четырехствольной зенитной установки. Слегка пощелкивая, пушка то и дело поворачивалась из стороны в сторону, сопровождая невидимые отсюда цели. Под руководством инструкторов замерзающий взвод добрел до своей казармы. «Командиры отделений, получить и выдать арктическое снаряжение!» Бойцы выкрикивали свои размеры. Жидкобородый, раскосый мужчина с желтой кожей, одетый в не по размеру большой теплый военный свитер, вышвыривал из дверей крохотного склада плотно упакованные тюки. «Сменить источники питания! Следовать инструкциям!» – покрикивали сержанты. «Инструкции нашиты на внутренней стороне мешков!» Бойцы лихорадочно раздевались, превращаясь в раков, вылезших из скорлупы. Раскрытые бронекостюмы топорщились у ног серой шелухой. Усиленные источники питания были немного тяжелее штатных, но с виду выглядели так же. «Раздеться! Быстрее! Одежду класть перед собой! Быстрее!» Ёжась и покрываясь гусиной кожей от холода, температура в казарме вряд ли была выше 10 по Цельсию. Солдаты скидывали комбинезоны, гигроскопическое белье. «Надеть легкое белье! Надеть теплое белье!» – орали сержанты, одновременно вместе со своими бойцами, облачаясь в полипропиленовые шаровары и длинные рубахи. «Надеть легкие носки! Надеть шерстяные носки! Надеть комбинезоны! Застегнуть липучки на лодыжках!» Путаясь в непривычном обмундировании, бойцы торопливо выполняли команды. «Надеть ботинки! Застегнуть оба ряда липучек! Застегнуть наружные и верхние клапаны ботинок! Пристегнуть наколенники! Надеть парки! Салочник! Парка – это теплая куртка на меху, а не перчатки! Надеть налокотники! Надеть броню! Соединить разъем питания комбинезона с разъемом питания брони! Это возле воротника! Проверить уровень зарядки аккумуляторов!» Взвод на глазах обрастал плотной, невесомой одеждой. Бойцы, словно круглые, сытые щенки, неуклюже двигались в толстом обмундировании. «Сменить аптечки! Надеть легкие перчатки! Надеть шерстяные перчатки! Надеть бронеперчатки! Надеть шерстяные маски! Надеть шлемы! Выключить внутреннюю циркуляцию! Включить климатизаторы! Опустить забрало! Надеть рюкзаки! Вооружиться! Выходи строиться!» Сергей на ходу вставил копу в технический лючок контейнер с жидкой зимней смазкой. Ему приходилось тяжелее других. Кроме себя, Сергею необходимо было следить еще и за большим дорогим ребенком, роботом. 320-й. Смена смазки. Оружие в походное положение. Постоянный прогрев гидравлики. Об уровне батареи сообщать каждые 10 минут. Я код 320. Принято. Из технологических отверстий робота по каплям начала выдавливаться старая смазка. На этот раз стоять на ледяном ветру у казармы было несравненно комфортнее. Невысокий крепыш без брони в наброшенном поверх шерстяной маски капюшоне и противосолнечных очках принял доклад кнута. Из знаков различия на светло-серой меховой парке присутствовала только эмблема бригады горных егерей – гризли на рукаве. Черный медведь на задних лапах на фоне снежной вершины. «Сэр! Учебный взвод для инструктажа построен. Командир взвода, штаб-сержант Кнут». «Вольно!» — голос инструктора звучал из-под маски глухо. «Встаньте в строй, штаб-сержант». «Есть, сэр!» Крепыш повернулся к строю. «Я уорент-офицер Паулюс. На ближайшие 3 недели я ваш инструктор-альпинист и одновременно инструктор по выживанию в горных и арктических условиях. Рекомендую быть внимательными. Горы не прощают ошибок. В течение 3 дней вы изучите азы горного ориентирования и получите навыки ходьбы на лыжах. Потом неделя практических занятий. Вы будете совершать длинные переходы по горам, одновременно проходя курс акклиматизации и закрепляя полученные навыки. Все это время вам придется дышать наружным воздухом, необогащенным кислородом из боевых костюмов. Затем мы будем отрабатывать тактику боевых действий в горах. Горных егерей за 3 недели я из вас не сделаю. Но, по крайней мере, вы не подохнете от холода и голода, оказавшись в горах. Первый переход на 4 километра состоится сегодня. Вопросы. Сэр, рядовой Заноза, оператор мобильного комплекса огневой поддержки, сэр. Сергей шагнул из строя. Слушаю, Заноза, отозвался инструктор. «Сэр, моему копу необходим комплект специального оборудования и смазочных материалов, сэр». «Что именно?» «Арктическая смазка, усиленные картриджи питания, желательно с комплектом солнечных батарей, а также чехлы для оружия. Кроме того, желательно периодически тестировать копа на диагностическом стенде». «Насчет чехлов выкручивайся сам, боец. Что касается остального, обратись к ланскапралу Летуаню, коменданту блока С. Да, стенда у нас тоже нет. Крутись как можешь. Коп будет действовать в составе взвода вместе со всеми». «Есть, сэр!» – вытянулся Сергей. Последующие 3 недели слились для него в сплошной непрекращающийся цикл изнурительных занятий и учений. Несмотря на то, что он был знаком с лыжами, на Новом Урале лыжные прогулки зимой были очень популярны. Горные условия действовали на него угнетающе. Постоянный холод. Даже ночью в казарме приходилось спать не раздеваясь. Недостаток кислорода. Тяжелейшие переходы и восхождения. Однообразный паёк. Все это по капле вытягивало силы. Дополнительного ухода требовал коп. Когда остальные торопливо обтирались спиртом и падали в койки, Сергей был вынужден часами ковыряться в железных внутренностях. Вручную. Только походным комплектом инструментов, производя чистку узлов, смену смазки, замеры напряжения, тестирование и подстройку нейросети. Он умудрился склеить чехлы для оружия из запасного комплекта полевой формы, обучить 320-го скидывать их перед тем, как открыть огонь. Радар копа теперь мог обнаружить трещины под снегом и определить плотность снежного покрова. От постоянного недосыпания и хронической усталости Сергей 2 раза на марше падал от горной болезни, сопровождаемой тошнотой, головной болью и сильной резью в груди. Измотанный, почти на автопилоте, подхлёстываемый стимуляторами из аптечки, он вместе со всеми учился совершать многокилометровые переходы на лыжах, ставить палатку под обжигающими порывами ветра, сооружать укрытия в снегу, создавать укрепления из слежавшегося снега и льда. Он научился ловить рыбу в покрытой льдом горной реке, готовить и есть ее на 40-градусном морозе. Мог определять лавиноопасные склоны, часами сидеть в засаде среди промерзших камней, взрывать снежные козырьки, обрушивая на врага лавину. Учился при отсутствии нормальной пищи ставить силки на мелких зверьков и поедать их сырыми. Искать под снегом съедобный мох и ягоды. Умел укрываться в пещерах от непогоды. Форсировать трещины и расщелины. Находить проходы в каменных осыпях. Научился ориентироваться без использования спутника. Корректировать огонь горной батареей. Минировать тропы. Лечить обморожения. Транспортировать раненых. Проводить поисковые и спасательные операции. «Вы – полное дерьмо, городские ребятки!» Скалясь из-под темных очков, говаривал перед очередным маршем инструктор Паулюс. «Но я сделаю так, чтобы это дерьмо спрессовалось и промерзло до состояния камня. И тогда оно станет прочнее стали, не будет гореть и не утонет в воде. Вы будете невидимы и неуязвимы. Последние часы в ожидании вертолетов, которые должны были забрать их из снежного ада, измотанный до предела, уже не реагируя на стимуляторы, Сергей просидел на своей койке, погрузившись в сон, напоминающий обморок. Во сне он шел по бесконечной снежной долине между скалами. Маленькие невкусные горные лемминги бежали рядом, глядя на него красными бусинками глупых глаз. Жирные рыбины выпрыгивали из ручьев, проламывая тонкий лед на стремнине. Ему непременно надо было куда-то дойти. Он брел и брел, механически переставляя непослушные ноги. А черные зубья скал все быстрее уходили от него, растягивая склоны в огромное жесткое одеяло, ослепительно сверкающее под незаходящим солнцем. Сергей спал, а рядом бдительно стоял коп. Истрепанные самодельные чехлы, которыми было обмотано оружие робота, никого не обманули. Никто не решился побеспокоить Сергея до самой погрузки. Желтокожий летуань в своей небольшой коморке на прощание угощал сержантов рисовой водкой. Попивая из крохотных стаканчиков, они слушали рассказ о его родине, планете Меконг, о ее джунглях, бесконечных рисовых полях и высоченных горах. Там я и научился ходить в горы, без всякого снаряжения, только с бухтой веревки. Разливая вонючий напиток, рассказывал вьетнамец, с кривоватой, словно приклеенной улыбкой. «Наши горы выше, чем эти. Там много гейзеров. Но мой отец научил меня любить их. В нашей деревне многие зарабатывали, собирая минеральную грязь из горячих источников на высокогорье. Много сильных людей. У меня во взводе были вьетнамцы. Выносливые ребята», — подтвердил Кнут, проглатывая водку и цепляя ножом кусок консервированного мяса. «Ваши тоже ничего, крепкие», — похвалил капрал. «Из джунглей и сразу сюда. Тяжело. Вот тот со своей железкой все время возится, до полуночи, а потом на марш, упрямый». Он кивнул через приоткрытую дверь на дремлющего Сергея. «Паулюс таких специально ломает. Возьми», — он приказал передать ему значок. «Еще вон тому длинному тоже. И японцу». Он протянул Кнуту три коробочки со значками. Курс горной подготовки. Кнут кивнул, молча сгреб значки в карман. «А остальным?» – поинтересовался сержант Светлый. «Остальные – мясо», – так сказал Паулюс. «Их еще учить и учить». Капрал пожевал кусочек консервированного сыра. Уважительно добавил. «Ему можно верить. Паулюс, он как горный волк». «Ну что?» «За егерей», — предложил тост Кнут. «Точно за них! Крутые ребята!» — поддержали его сержанты, сдвигая стаканчики. Звук вертолетных двигателей обрадовал взвод больше, чем ведро воды, умирающего от жажды. По давней традиции Кнут на прощание преподнес инструктору Паулюсу здоровенную бутыль шотландского виски армейской поставки. Сидя на жестких лавках, плотно схваченные страховочными скобами, измученные бойцы почувствовали себя дома. Заснеженные вершины проплывали в иллюминаторе игрушечными макетами на штабных имитаторах. Под ровный гул турбин все дружно закрыли глаза. Сержанты спали вместе со своими бойцами. Стрелки, вращая головами в зеркальных шлемах, понимающие ухмылялись.